Финал. Она вошла в кабинет легко и энергично, как всегда это делала. Ее светлые волосы чуть приподнимались в такт ходьбы, делали ее похожей на модель, вышагивающую на подиуме. Впрочем, и тонкая талия, и осанка, и черты лица тоже были под стать. Генри понимал свою ошибку и понимал, почему ее совершил. «Ты не удивлен?» — спросила Ольга. «Я это понял чуть раньше», — ответил Генри. «Мне жаль». Она смахнула упавшую на глаза прядку волос. «Если я могу что-то для тебя сделать, можешь». Генри улыбнулся. «Скажи, который час?» «Что?» Ольга неуверенно глянула на часы. «Половина десятого?» «А...» Ее вдруг озарила понимающая улыбка. «Продолжаешь играть в благородство? Мол, ничего мне от тебя не надо? Просто приятно еще раз услышать твой голос. Когда ты понял?» Когда на выходе из купола увидел начальника безопасности в составе маленькой армии. Знаешь, я 40 лет оставался нераскрытым не просто так. Каждое свое действие, каждый свой шаг я привык контролировать. И тот выход не мог быть известен властям. И, соответственно, никаких жучков они туда поставить не могли. Я каждый раз это проверяю. Единственная возможность Стива узнать про проход появилась, когда про него узнала ты. Я только не понял, зачем нужен был этот спектакль с Комой. Хотели от меня получить больше информации, но уж больно все натурально получилось. «Да уж», — ответила Ольга, погладив отбитое при падении плечо. «Что тут скажешь? Приходится идти на жертвы. Впрочем, я и сама не ожидала, что Стиви выключит меня. Знаешь, он действительно это может. У него маниакальная одержимость все контролировать. Да и любит он эти игры». «Игры?» «Да, мы иногда с ним заходим довольно далеко. Любим жесткие ситуации». «Так ты с ним?» Понял Генри. «Я только с ним», — зло ответила Ольга. «Я тебе не какая-то шлюха, чтоб с каждым». «А я?» «Ты милый старичок», — улыбнулась Ольга, «который ни у кого никогда не вызовет чувство ревности. Да и не просил он с тобой спать. Даже рассердился в один момент, когда я решила. Но я уже тогда поняла, что ты не простой орешек. И оказалась права. А теперь...» Она с удовольствием зевнула. «Ты отдашь дело своей жизни нам в руки. И мы будем править миром. Разве же мегаполис — это весь мир?» «Глупый, конечно, это весь мир. Или ты поверил во всю эту чушь с объединенным человечеством? Да люди готовы сожрать друг друга при первой же опасности. Да, в общем, так и получилось. Я тебе почти правду рассказала. После войны остатки стран действительно попробовали соединиться под управлением Искина. Только вот Искин не авторитет для человека и никогда им не станет. Даже самые отмороженные любители технологий в конечном счете признали, что автоматизация власти — это утопия, для которой нужны другие люди. Не из этого мира». «Так что?» — Генри зевнул. «Нет других стран? Есть на Востоке пара загнивающих поселений, но они настолько отравлены радиацией, что вряд ли смогут существовать, даже как мутанты. Да и одни дебилы там остались. Последних хоть сколько-нибудь вменяемых людей мы забрали себе. Так что вот так. Мегаполис — последний оплот человечества». «Что же, какое человечество, такой и оплот. Даже зная, что здесь живут последние люди на Земле?» — удивленно спросила Ольга. «Ты бы все равно сделал, что собирался?» «Конечно», — ответил Генри и откинулся на стуле. «Для меня-то это ничего не меняет. Мир за мир. Так даже лучше, красивее. За свое я забрал все остальное». «Ты чокнутый. Я даже не спорю. Только вот интересно, если кроме мегаполиса ничего нет, куда же ты отправила жену и дочь Роджера?» «Да никуда», — пожала плечами Ольга. «Они хотели уйти, они ушли. А что они будут делать в этой пустоши, не моя забота. И это я еще чокнутый? Ладно, жена, но дочь Роджера в чем виновата? Она еще ребенок, и ты ее отправила на смерть». «Ну, знаешь», — Ольга безразлично зевнула. «Это просто естественный отбор. Не такая уж она и маленькая. Когда мне было 10, я уже в полной мере зарабатывала себе на хлеб». «Могу представить», — усмехнулся Генри. «Не можешь». Глаза Ольги злобно блеснули. «Это ты приехал сюда во взрослом возрасте, уже имея представление о жизни и мире, который тебя окружает. А меня мамашка оставила спящей в вагоне и записку прикрепила. Умеет шить и готовить». «Да, мы жили бедно, в семье из 6 человек, в которой 5 дети. И если старших как-то можно было пристроить на разного рода работы, то что я, появившаяся слишком поздно от безрассудного секса родительницы, с каким-то неизвестным солдатом, который в пьяном угаре забыл вытащить вовремя, оказалась не у дел. В какой-то момент я была даже рада такому развитию, потому что не раз видела, как ко мне спящей моя любимая мамочка подбирается с подушкой. Ольга на секунду замолчала, шумно выдохнув, чтобы успокоиться, а затем продолжила. Я тоже ненавидела этот город. Но мегаполис стал мне кем-то вроде отчима, пусть злобного, жестокого, порочного и беспощадного, но не боящегося брать за меня ответственность. Мегаполис дал мне первую работу — уборщицы, потом оператора клининговых машин, затем настройщицы микроклимата, а скоро, когда мне было уже почти 13 лет, я встретила Стиви. И пусть он потрахивал меня иногда, но он же и устроил мою жизнь. Благодаря ему я узнала, что можно не думать о деньгах, о еде, о месте для ночлега, а надо было всего лишь выполнять его маленькие поручения. «Да, это много говорит о нашем начальнике безопасности», — ухмыльнулся Генри, зевнув. «Мало того, что совратил девочку, так еще и заставил ее работать на себя. Небось, грабежи, убийства, шпионаж. Этими поручениями он тебя утешал. Делал, так сказать, достойным членом их долбанного общества. Ты зря кривляешься. Я действительно заняла здесь не последнее место. Видел бы ты мой дом». Тот клоповник, в котором ты жил последние 40 лет, занимает столько же места, сколько один из моих многочисленных шкафов. У меня 2 бассейна, трансформирующаяся под разные виды спорта площадка, набор самых крутых систем виртуальной действительности, своя медкапсула. Да много чего еще. Если бы та кукушка, которая меня родила, увидела все это, то точно придушила бы в детстве из зависти. Понимаешь, я на уровне с ними. Я тоже элита. Я, в отличие от тебя, не стала жить своими прошлыми порядками, а постаралась принять их философию, их жизнь. И, очевидно, добилась успеха. Тебе не кажется, что такая жизнь не очень сочетается с понятием человечности? Что такое человечность? Люди всегда убивали, грабили, насиловали друг друга. Люди делали друг с другом такое, что и пересказывать тошно. А в итоге пришли туда же, честный феодализм. И ведь нет больше других систем. Нет больше других людей. Вот что осталось в конце концов, то и оказалось верным. А уж где ты оказался в этой системе и показывает твою правоту. Я вот королева мира, а ты арестант, без 5 минут труп. Хотя начали мы с одного и того же. У тебя даже была фора, ведь ты мужчина. К тому же уже был взрослым. А девочке, какой я являлась тогда, проще погибнуть, чем выплыть. Но та девочка оказалась сильнее всех. И уж, конечно, сильнее тебя. Это вряд ли, — сказал Генри и с улыбкой зевнул. Видишь ли, ты всего лишь жертва обстоятельств. Не ты выбирала такую жизнь. И финал ее тоже будет для тебя таким же стечением обстоятельств. Ты родилась в плохой семье, потом тебе встречались плохие люди. В конце концов, обстоятельства, которые ты считаешь удачными, сделали тебя ужасным человеком. «Мне честно, очень жаль тебя. Ты радуешься достатку, но он никогда не восполнит тебе утраченную любовь матери. Он не заменит тебе любимого человека, который бы любил тебя без причины. Он не сделает тебя счастливой женой или матерью. Не даст порадоваться простым вещам. Горе других людей, их бедность, их ограничения никогда не принесут тебе настоящего удовольствия, какое может принести только радость за другого человека». «У меня есть Стиви», — сказала Ольга и посмотрела на закрытую дверь кабинета. «У тебя его больше нет». «Что? Вот так?» — Генри зевнул. «Посмотри на часы. Уже 10? 11:02». Ольга автоматически посмотрела на руку. «И это значит», — спокойно продолжил Генри, «что в городе уже не осталось живых». «Ты не мог!» Ольга вскочила с кресла и побежала к двери. «Я бы не советовал ее открывать», — сказал Генри. «В этом ящике у нас хотя бы есть воздух еще 40 минут». «Я тебе не верю», — сказала Ольга, но от двери все-таки отошла. Используя разные каналы связи, она стала делать попытки связаться с разными людьми. Сперва с охранниками, которые караулили их за дверью, потом с начальником комитета безопасности, а затем уже со всеми, чьи контакты у нее были. «Не может же быть так быстро!» В отчаянии крикнула она. «Если подобрать правильную смесь, может. Но, строго говоря, все началось еще час назад. Когда наш дорогой друг Стив выходил из кабинета, реакция уже была запущена. Не удивлюсь, если он даже не успел дойти до главного коридора. Но ты не волнуйся, он умер быстро и тихо, словно уснул. «Я убью тебя!» — произнесла Ольга в бешенстве, сжимая кулаки. «Это пожалуйста», — усмехнулся Генри. «Выйти ты все равно не сможешь, а так проведешь остаток жизни с телом ненавистного человека». «Впрочем, остаток жизни, это я для красного словца сказал, с учетом моей смерти около часа. Скажи спасибо твоему параноику-любовничку. Стив не стал делать вентиляцию в своем кабинете, превратив его в изолированный бункер». «Как ты это провернул?» — спросила Ольга, устало привалившись к стене. «Просто же», — ответил Генри. «Таймером. Когда решил вытащить тебя, то подумал, что в этой спасательной операции я могу погибнуть или попасть за решетку. Вот и решил, что в это утро все произойдет в любом случае». «Умно», — сказала Ольга. «Только знаешь, я не дам тебе погибнуть последним. Слишком жирно для мстительного старика». Одним прыжком она преодолела расстояние между ними и коротким ударом локтя проломила ему черепную коробку. Обмякшее тело Генри свалилось на пол вместе со стулом. Если чему-то жизнь и научила Ольгу, так это способности выживать. Все эти нравоучения полоумного старика не имели смысла, ведь и она это знала точно. Единственное честное стремление любого организма — это желание жить. Она схватила в руки свой планшет и вызвала квадрокар, настроив место прибытия вручную. Затем она дождалась, когда планшет просигнализировал о прибытии транспорта и, сделав глубокий вдох, открыла дверь кабинета, чтобы стремительно броситься к ближайшему окну. По пути она успела заметить уснувших вечным сном охранников, тела которых валялись у входа. Подбежав к окну, она вышибла прочное стекло стулом, стоявшим неподалеку, и увидела квадрокар, ожидавший ее с открытой дверью. Ольга забралась в летающую машину, дождалась, пока закроются двери, и, ткнув на карте маршрута случайную точку, находящуюся вне границ купола, позволила себе вдохнуть. Тут же она почувствовала головокружение, и в момент, когда квадрокар взвился в воздух, потеряла сознание. Ее расчет был прост. В квадрокарах установлена автономная система вентиляции и есть запас кислорода для путешествий за пределы купола. Это, конечно, была временная отсрочка. Ресурсов транспорта едва бы хватило на пару часов, но даже эти два часа могли спасти ее. Ольга не думала надолго вперед. Сперва она просто хотела оказаться в безопасном месте, где уже смогла бы спокойно обдумать случившееся и решить, как действовать дальше. Когда она открыла глаза, квадрокар находился уже далеко за пределами купола. Яркое солнце слепило, и Ольге пришлось дать команду к снижению, чтобы хоть что-то разглядеть внизу. Она не собиралась сильно увеличивать расстояние от мегаполиса. Зачем? Ведь единственное безопасное место на планете было именно там. В ее голове крутились мысли о том, как вернуться и все исправить. В конце концов, смерти жителей ничего не меняло. Системы давно научились работать автономно, и любой человек, способный вернуться обратно, получит полностью готовую для жизни структуру, где будет и кровь, и еда, и чистый воздух. Оставалось придумать, как исправить то, что наделало безумие одного сумасшедшего старика. И это не было чем-то неразрешимым. С помощью нейронного обучения Ольга действительно освоила инженерное дело перед тем, как начать разрабатывать Генри. Осталось только придумать, как взломать настроенную им систему, что, в общем, не было такой уж проблемой, с учетом возможностей, которые ей представлял высший доступ секретного агента. Чтобы не тратить ресурсы транспорта и не забираться слишком далеко, Ольга решила посадить квадрокар. Радиация снаружи ее не очень пугала. Она знала, что временное влияние фона не очень опасно для организма, тем более, что, добравшись до своей медкапсулы, она сможет восстановить потраченное здоровье. Взглянув через камеры квадрокара на поверхность, Ольга выбрала подходящее место для посадки. В тени бурно разросшегося ясенелистого клена. Транспорт плавно спикировал на полянку и с механической услужливостью сообщил о прибытии. Ольга выбралась наружу, дав команду квадрокару оставаться на месте. Механический голос оповестил об опасности нахождения человека за пределами купола. «Сама знаю», — ответила Ольга, усмехнувшись, что разговаривает с машиной. Но вдруг ее лицо осенила улыбка. В мире, где искусственный интеллект научился подражать людям, ей точно не будет одиноко. она действительно сможет общаться с интересными собеседниками. Даже с толпой виртуальных собеседников. Жить, смеяться, любить, ходить на новые фильмы, слушать новую музыку, а главное – жить вечно. Искин стал тем самым ответом на все вопросы, смыслом жизни и философским камнем одновременно. Он может все, и для его поддержания не нужны другие люди. Ольга может стать королевой собственной вселенной, в которой будет безграничная свобода для одного человека, где больше не будет чужих, мерзких, противных мнений, сомнений, недостатков. Рай! Обрадовавшись этому открытию, она тут же приступила к делу. С помощью квадрокара, подключенного к общей сети, она забралась в систему коммуникации и усмехнулась. Так все просто можно было исправить. Может, если бы у нее не имелось нужных знаний, данная проблема была бы неразрешимой. Но знаниями она обладала, и это был ее счастливый билет. Она даже немного расстроилась, что не сообразила сделать это прямо из кабинета Стива, но, видимо, это в человеческой природе, при первой же опасности бежать. Ольга запустила соответствующие команды в терминале квадрокара. Теперь надо было только дождаться, когда система стабилизирует состав воздушной смеси, и можно смело возвращаться обратно. В который раз она задумалась, как много может сделать всего один человек. По сути, самый слабый вид на планете при помощи своего довольно примитивного мозга способен разрушить целую планету и снова ее восстановить. Всего один человек при должном умении притворяться, одном из главных навыков, освоенном в детстве каждым, сумеет взломать любую систему. И никогда нельзя знать наверняка, как устроен мозг того или иного индивида. В конечном счете, даже сам человек не способен точно расшифровать свои тайные желания и возможности. Генри нашел единственный путь в сердце системы, доступный ему, исходя из условий, которые ему достались. Но ведь бывают условия и гораздо лучше. Президенты хранили ядерные чемоданчики на расстоянии вытянутой руки. Сумасбродные политики-властолюбцы мечтали оставить след в истории, запечатлеть себя в веках. Странно ли, что мир превратился в золу, а единственный остров надежды окончательно обезлюдил? Похоже, что закономерно. Ольга отошла немного от квадрокара и с удовольствием потянулась, выбросив вверх обе руки. Она смотрела, как вдали блестит металлическим каркасом ее личный, индивидуальный рай, в котором она проведет лучшую вечность из всех возможных. Она не увидела быстро мелькнувшей тени от человека, который неслышно подобрался сзади. Только острая боль, пронзившая ее затылок, заставила инстинктивно повернуться. «Ты?» — удивленно произнесла Ольга, чувствуя, как теплая кровь побежала по ее спине. Но тут же второй удар по голове, который она опознала рефлекторно, по резкому давлению в области темени, заставил ее замолчать навсегда. «Я?» — зло произнесла Джулия, отбрасывая окровавленный железный прут в сторону. «Отправила нас на смерть? Теперь сама здесь оставайся». Ольга, естественно, уже ничего не могла ответить. Осмотрев тело, Джулия взяла из сжатых рук бездыханного тела планшет, где был открыт терминал, в шапке окна которого значилось «высший доступ». «Что это, мама?» — спросила ее подошедшая девочка. «Это наш единственный шанс, дочь», — ответила Джулия. Она запустила виртуального помощника на планшете, после чего жизнерадостный механический голос оповестил, что новые данные суперпользователя приняты. «В связи с временными неполадками в системе кондиционирования просим оставаться внутри транспорта ради безопасности вас и вашего ребенка», — оповестил Искин. «Уверяем вас, что все неполадки уже исправляются, и скоро вы сможете вернуться к себе домой». «Забирайся, Мария», — устало скомандовала Джулия дочери, и первая полезла в квадрокар. «Мама, мы летим домой?» «Да, Мария, мы возвращаемся. Только помни, что бы ни ждало нас внутри, надо держаться вместе. Только это может нас спасти». Конец книги.